Глава 20. Несостоявшийся братоубийца поставил меня на пол. Даже не стал швырять с размаху, не иначе хотел подпортить товар. Оглядевшись, я подумала, что попала в фотостудию, оборудованную для готической сессии или на съемки фильма про вампиров. Черные стены, черные портьеры с вкраплениями бордового, даже стекла витражей на высоком куполе черные, словно тонированные стекла мафиозного джипа. Этакий элитный ад класса люкс. Меня ждало новое потрясение. Лаймах подошел к стене, провел вдоль нее ладонью. Открылся широкий проем с ровным рядком одежды на вешалках. Похититель взял одну и начал одеваться. Весьма импозантно. Черные брюки со стрелкой, белоснежная рубашка, длинный черный пиджак и бабочка. Ну просто обалдеть! Кто бы мог подумать? Наглец и хам превратился в настоящего аристократа. Неужели здесь положено ходить одетыми? Вот счастье привалило. Я хотя бы буду избавлена от сомнительного удовольствия лицезреть торчащие члены. Еще бы самой выглядеть пристойно при этом. Одевшись и обувшись в лаковые туфли, Лаймах грубо ухватил меня за локоть и поволок к дверям. Стервец не обращал внимания, что я не успевала за его широкими шагами, запиналась и упала бы, если бы он не вцепился в меня пальцами, как крючьями. Мы шли по коридорам, а навстречу нам попадались демоны, одетые в изысканные костюмы. Они казались крутыми, успешными бизнесменами. Встретишь такого на улице, только облизнешься. Не подумаешь, что за чудище скрывается за сексапильной внешностью. И я не сразу заметила, что у некоторых демонов на макушке торчали рожки, даже в человеческом обличье. Не такие громадные рожища, как в боевой трансформе, а маленькие, аккуратные, темно-красных оттенков. Другие демоны, без рожек, встречаясь с такими, подобострастно кланялись и уступали дорогу. Лаймах тоже склонился, отходя в сторонку перед одним из рогатых. Тот не прошел мимо с высокомерной мордой, а остановился и смерил меня пристальным взглядом. «Так вот, что за лот нас сегодня ждет? Удивлен видеть девушку с тобой, Лаймах. Я думал, продавцом будет твой брат». Прежде чем ответить, похититель еще раз раболепно поклонился. «Он тоже так думал, господин Рогрих Высший. Но удача переменчива. Сегодня на гребне он, а завтра я». «Так и есть», — хохотнул краснорогий Рогрих. «Что ж, надеюсь, сегодня эта милашка станет моей. Никому не позволю перебить цену на тебя, девочка». Протянув руку, он потрепал меня по щеке. Я отдернулась и рефлекторно шмякнула демона по ладони. Так опешила от его наглости, что забыла обещание Лаймаху не выкидывать коленца. Тот злобно шикнул на меня. Похолодела, вспомнив угрозы Марине. Стала смирно готовая позволить очередному негодяю лапать себя. Хоть бы мое безудержное отвращение ко всей их расе не навредило подруге. Рогрих расхохотался. «Ого, да девочка с норовом! Укротить такое настоящее удовольствие! Класс А, да еще темпераментное! Придется разориться сегодня на эту кошечку, обогатить казну и ваш семейный клан!» «Удачи на торгах, господин!» — поддакнул ему Лаймах. Смотреть на брата-убийцу было противно, как он враз изменился, каким борзым был со мной братом и тявкающая баллонка перед этим высшим. Противно смотреть и слушать. А сам Рогрих. Я молилась, чтобы меня купил не он. Настолько неприятные чувства он вызывал во мне. Вот только других высших я пока не видела лицом к лицу. Наверняка они еще хуже. За несколько часов в Мейлисе я поняла, что надеяться на лучшее здесь бессмысленно. Каждый новый час приносит все новые пакости. И, похоже, дальше будет хуже. А от торгов вообще стоит ждать только самого примерского и пакостного исхода. Раскланившись с высшим, Лаймах потащил меня вперед. Еще пара рогатиков останавливали нас по дороге, рассматривали меня, разве что в зубы не заглядывали, как кобыли. Каждый с неизменной самоуверенностью заявлял, что я обязательно достанусь только ему. Лаймах с равным энтузиазмом желал удачи всем. Разойдясь с последним, довольно потирал руки. «Как они сцепятся за тебя, Рябченкова! Будут стягать и стягать таланы, чтобы перебить цену друг другу!» «Аукциону отойдет знатный процент!» «Твоему брату отойдет!» — фыркнула я. «Аукцион еще пока не твой. Станет моим со дня на день». Мне не удалось пошатнуть самоуверенность Лаймаха. «Никто не оставит неудачника во главе предприятия. Скоро главным стану я. Да хоть солнцем на небе стань, лишь бы не моим главным и не Марининым. Эх, подруга, подруга, как тебя вызволить из лап этого психопата? Мы шли и шли по коридору. Я уже начала думать, что вся моя жизнь пройдет под похотливыми и оценивающими взглядами краснорогих высших. Но Лаймах наконец остановился перед дверями, пнул створку и толкнул меня внутрь. Я оказалась в небольшом закутке, завешенном бордовыми портьерами. Похититель просунул между ними голову и что-то сказал негромко и отрывисто. До меня донесся гул голосов. Лаймах повернулся обратно, задергивая портьеры. Нетерпеливо шумом выдохнул воздух. Схватил меня за подбородок, придирчиво осмотрел. «Рожа у тебя ничего так, выши уже запали». «Даром, что маслатая». «Жаль, не могу сказать того же о твоей роже», — огрызнулась я. «Ты помнишь про свою подружку и ее пальчики? Будешь прилично себя вести?» «Помню», — буркнула в мыслях, желая демону сдохнуть. Лаймах хмыкнул и выпустил меня. Я ждала очередного измывательства, но демон отвернулся и выжидающе уставился на стену. Я с опаской наблюдала за ним, не зная, чего еще ожидать. А затем из стены вырвался сполох пламени. Я взвизгнула. «Пожар?» Но сполох тут же погас. Лаймах стремительно обернулся ко мне. «Давай, Рябченкова, твой выход. Сейчас ты обретешь хозяина».